Здравствуйте. Привет. Компания «Эверест», инспектор Петраченко Ирина Алексеевна. Ведется запись разговора. Надежда Анатольевна, вы верно? Ну да, да, да. Так, ну да, ну да, или вы? Да, да, да. Я. По поводу... Прекрасно. По поводу ваших долговых обязательств поступает телефонный звонок. Непогашенный долг перед микрофинансовой компанией имеет кредит 70 200 рублей. Кредитор выставляет вам требования в погашении долговой части в период 3 дней до 8 марта включительно. Требования кредитора вам ясны? Да пусть что хочет там выставляет так. На словах это ничего не значит. Надежда Анатольевна, в какой из 3 дней от вас поступает оплата? Ну, естественно, ни в какой. А что вы? Что значит естественно никакой? Где требования по телефону каким-то образом кто-то воспринимал серьезно? Допускайте срок просрочки уже 151 день. Надежда Анатольевна, за этот период времени наша компания вас уведомляла, письма высылали на адрес регистрации. В городе квартира 5. Поэтому будьте добры, проверяйте, связывайтесь с отделом Почты России по вашему месту регистрации проживания. Ну, письма вам, следовательно... Ну и что, ну да, если было уведомление, тогда трек номер письма мне расскажите. Ну, к сожалению, я в отделении Почты России не нахожусь. Так это у вас должны быть трек номера письма. У вас отдел есть. У вас, наверное, есть отдел. Но я пойду искать письма, потому что мне ничего не приходило. А по трек-номеру письма я на почте найду эти письма. Вот и все. Все просто и ясно. Что изменилось бы, если данное письмо у вас было в руках? Ну, хотя бы как минимум я их видела бы не по телефону, а были бы нормальные требования. Юридически обоснованные какие-то требования. А по телефону это не требования. Скажите, пожалуйста, а вы юридически обоснованные права прописали вам, которые... дозволяет допускать просрочку. Вы обосновали точку зрения своему кредитору? Зачем? Нет, не надо. Я нарушила договор. До этого существует суд. Пусть идет в суд тогда этот кредитор. Надежде Анатольевне позволено нарушать гражданский кодекс. На основании желания, Надежда Анатольевна. Желание? Да. А данное желание прописано у вас было? Где? Вы вообще соображаете, что вы говорите-то? Вот я хочу вас уточнить. Не, ну вы соображаете, что вы меня спрашиваете? Надежда Анатольевна, перегрелись там, что ли? Или вас там током стукнуло? Да, еще от вашей гарнитуры. Договора займа, гражданского кодекса. А мне для этого не нужно. Для меня не нужно никаких. Просто для этого достаточно вполне моего желания. Очень хорошая у вас позиция. Да, мое желание дают нарушать. Да, да. Конечно, все правильно. Молодец. Видишь, как хорошо все сообразила. Надежда, да. Все правильно. Вы придумаете условия, которые не было, нет, да и никогда не будет, да? Чего? Избрали позицию уклонения, тратите чужие денежные средства. Да, нет, они не чужие, они мои. Я их взяла, и они стали сразу моими. Не давал и давать не будет, да? Как мои, как денежки мне дали, они сразу моими стали. Все, я чужие денежки не тратила. Гражданского кодекса Российской Федерации. Да знаешь эти статьи, можешь мне там не нервничай. Не нервничайте, энергию не тратьте, а статьи я ваши знаю наизусть, так что больше не переживайте. Вы находитесь в долговой яме в статусе. В яме? Так, и как глубокая яма, ты как думаешь? История репутации взрослого человека. Если я старым человеком стану, она у меня сразу станет такой чистенькой и хорошенькой или какой? Надежда Анатольевна. Надежда Анатольевна, понимаете, о чем мы с вами беседуем? Да бред несешь, вот и все. Надежда Анатольевна, я тебя серьезно не воспринимаю. Меня не перебиваем, уважаемый заемщик. Не перебиваем? Вы нас на «вы» называете? Нас тут я одна только. У меня нет раздвоения личности пока. Будет попросту квартире продана. Ну, а что ты так переживаешь? Ой, он мне думал на кредитору. Ну, конечно, вы же бестолковая банке, конторка. Что ж вас взять-то? Не умеете взыскивать смысл. У вас просто-напросто отсутствует документы. Какой вас смысл? Вы несчастный звонитель. Вы несчастный звонитель, который только умеет сотрясать воздух. И никакого смысла нет. Никаким вот этим инфоском с вами связываться, потому что от вас толка никакого никому нет. Не инфошка вообще, не просто так пропукиваете воздух. То, вы не понимаете, вы зря коптите воздух. Понимаете? Ничто не позволяет так поступать. Все мне, я сама себе позволила, и все, и этого вполне достаточно. Для меня. Анатольевна, что тебе надо? Вы меня слышите? Что ты хочешь? Какого результата? Какого результата вы ждете от вашего мощного бездействия? Какого результата? Ну вот посмотрим, какой будет результат. Вы сами не знаете, да? Да знаю, знаю. Я вам и ты мне сейчас расскажешь, да. Мой опыт работы позволяет вам... У меня опыт должницы мне тоже позволяет много каких выводов сделать. Адрес регистрации, поэтому предупреждайте свое окружение, знакомых, родственников. А вы предупреждаете свою выездную группу, что у меня будет антивыездная группа их ждать. Моя антивыездная группа будет ждать и сидеть у каждого человека, моих родственников, у всего окружения будет сидеть антивыездная группа и будет ждать вашу выездную группу. У меня более чем намеренное уклонение. У такое уклонючее-преуклонючее такое, понимаете? Уклонючее не бывает. Ничего я платить не буду, господи. Будете платить. Ни в коем случае. Обойдется этот несчастный микредит. Его все кидают. Этот несчастный микредит все кидают. Пусть сидит. Наш разговор будет. Алло. Здравствуйте. Да. Это компания «Эверест», инспектор Белая, это Ария Андреевна, все разговоры записываю. Ой, Белая, привет, Белая. Беленькая наша. Анатольевна. Звезда Ютуба ты наша, ты в курсе? Что, вы так и будете кривляться? Я не кривляюсь, я тебе констатирую факт, что ты у нас звезда Ютуба. Так менять голос. Ну, у тебя потому что такая интонация, мне прям так нравится тебя передразнивать. Так весело. Хорошо. Успокаиваемся. Такая прелесть. Ну, даешь слово? Успокаиваемся. А пока слово даешь через 5 минут позвонить? А пока мы свяжемся с Галиной Дмитриевной. Хорошо, а мне-то через 5 минут... А мне через 5 минут обещаешь позвонить? А пока мы свяжемся с Галиной Дмитриевной. Обещаешь? Сначала мы свяжемся. Не, ну ты мне обещаешь мне позвонить? Да фиг с ними, звони кому хочешь. Мне-то позвонишь? Мне-то позвонишь, мне все равно, кому ты сейчас звонить. Алло. Алло, здравствуйте. Да-да. Компания «Эверест», инспектор Мельникова Алена Владимировна, разговоры наши записываются. На Надежда Анатольевна, знакома вам? Знакома. Общаетесь? Общаемся. Очень хорошо общаемся. Да. Это вы? Ну да. Звоним вам по поводу вашей задолженности в компании «Микредит». На сегодняшний день 71 861 рубль. Вам необходимо произвести оплату в полном объеме в течение 3 дней. В какой день поступит оплата? Аленушка, а вы мне в прошлый раз звонили и сказали, что позвоните, когда я буду готова к диалогу. Как вы определили, что я готова к диалогу? Надежда Анатольевна, меня не интересует, готовы вы или не готовы. А зачем же вы тогда так говорите, что вы перезвоните, когда я буду готова к диалогу? А сами звоните мне, когда я не готова к диалогу совершенно. Совсем не подготовилась, а вы мне звоните. Как так может быть? Вы, короче говоря, получается, за свои слова не отвечаете. Что вы в параллель? Вы совершенно не отвечаете за свои слова. Начинаете названивать, когда я не готова к диалогу. Будем конструктивному. Звонить, Надежда Анатольевна. Ну пробуйте, может быть, попадете, когда я буду готова к конструктивному диалогу. Ну вот вам повезет, конечно, если я буду в этот момент готова к конструктивному диалогу. А так в основном-то я всегда не готова к конструктивному диалогу. Я готова всегда к неконструктивному диалогу, если вас устроит. Высказались? Только, ну, вот если неконструктивный диалог с вами поддерживать, с удовольствием. А вот конструктивный это крайне редко бывает. Если оплата от вас не поступит до конца недели, ваш договор будет продан по цессии, Надежда Анатольевна. Вы можете готовиться. Какому коллекторскому агентству вы меня продадите по цессии? Вас уведомит, Надежда Анатольевна. А у вас есть варианты? Вы, наверное, знаете, с кем вы там сотрудничаете? То есть не вы, а медкредит. Заказным письмом. Вы, наверное, даже не знаете. Вы же агент какой-то вшивый. Вы же не знаете, с кем они там по цессии могут сотрудничать. Ну, понятно. Тут только вякать, брякать умеете. И языком своим шевелить. Надежда Анатольевна, причем достаточно... Верный адрес? Нет, неверный. По адресу вашей регистрации будет приходить новый кредитор, поэтому вот прям сразу, да, придет? Тех, кто там проживает. А какой? Какой кредитор-то? Хоть может быть какие-то версии? Надежда Анатольевна, ну, я просто знаю их все, я их все знаю, просто мне интересно, какую именно. Вы знаете, да? Конечно, да. Какие вы молодцы, какие мы молодцы, да, ой, какая, ай да я, ой, да, ай да Надежда Анатольевна, да. Предупреждайте людей, которые проживают по улице. Да вместе ждем, подготовились, все. Все камеры там подготовили, видео, там телевидение даже, наверное, позовем. У нас сосед на местном телевидении работает, и поэтому мы позовем еще и телевидение местное обязательно. Успокоились? Вот, нет, тут я вам рассказываю. Причем успокоились? Я вам рассказываю, вы меня слушать не хотите. Что такое? Почему вы со мной разговариваете в параллель? Объясните, это вы специально, поэтому, значит, вы нервничаете, поэтому вы в параллель со мной разговариваете. Видимо, да, что с нервишками у вас не в порядке, да, вы водички попейте тогда, попейте водички, вам полегчает, ромашку пожуйте, очень повезет, поможет ромашечка, она прям нервишки так хорошо успокаивает. Из нас двоих нервничаете только вы. Поэтому только мы, да. Ой, надо же. Ты посмотри, даже у тебя уже галлюцинации. Это хуже, чем нервишки. Это уже патология пошла. Это уже надо более серьезному специалисту обращаться. Обращайтесь, пожалуйста. А то поздно будет. А то начнется маниакально-депрессивный психоз таким образом. Это затягивается этим ни в коем случае нельзя. Нельзя с этим затягивать, это психушкой может все закончиться. И будешь лежать, Алёнушка, в психушечке осенью и весной. Два раза в год. Там не очень хорошо, там неинтересно, там не выпускают на улицу даже. Надежда Анатольевна. Нет, это я просто знаю, я просто видела, я вот как коллекторы заканчивают свой жизненный путь в психушках. Вот, это очень частый случай. Все коллекторы, у них крыша съезжает, и они потом едут в психушку доживать свои дни. Вот, то есть это редкий случай, когда вот успеют уволиться и не поехать крышей, кукушкой своей. Вот, так что вот имей в виду. Так что беги, сразу обращайся к специалисту, чтобы не затягивать. Чтобы у тебя хоть какой-то был, какая-то перспектива в жизни другая появилась, кроме психушки. Ты меня услышала? Ты воспользуешься моим добрым советом? Тебе плевать. А нафига-то ты мне звонишь? Да. Что ты тогда меня слушаешь, раз тебе плевать? Зачем ты меня? Ты мучаешься и слушаешь, и плюешь. Сидишь, плюешь. А зачем? А ты что, психолог какой или чего, что ты меня выслушиваешь? кто ты такая, да чтобы ты меня выслушивать будешь? Проблемы у вас. У меня проблемы. Ой, бедненько. Ты же то тебе плевать, то тебе жалко. Ты уж определись, Аленушка. А где, кстати, твой братец Иванушка? Козликом стал, да? Ты еще и козликом сама не стала? Взрослый человек. А так и не а очень креативно, вот очень вот это вот поддерживать диалог. Вы же взрослый человек в таком вот возрасте.